Глава вторая. Дуэль. На излете века взял и не спроверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлеп его, козла. Стало быть, добро-то посильнее зла. Евгений Лукин. Таким образом, как вы можете видеть, обскура коммуникатива, или в просторечии кристалл дальноречий, является удивительно простым и удобным средством общения на больших расстояниях, доступным даже для начинающих магов вроде вас. Сейчас я изложу вам правила пользования этим артефактом, после чего приступим к практике, которая будет выглядеть следующим образом. Каждый из вас по очереди подойдет к кристаллу и пошлет кому-нибудь из присутствующих здесь учеников сообщение. Получивший сообщение проходит ко второму кристаллу и отвечает на него. Преподаватель общей магии темного факультета, почтеннейший господин Ирг Багрицкий, обвел зал взглядом. Ответом ему были склоненные макушки старательно записывающих учеников. Он незаметно вздохнул. Как их мало, 50 человек, весь первый курс темного факультета. И как же они слабы. Вряд ли хоть кто-нибудь из них был бы принят магами цитадели. Хотя, маг посмотрел повнимательнее. Невысокий паренек с черными кудрявыми волосами в расшитой золотыми цветами черной куртке, похоже, уроженец Иринии, может стать очень многообещающим малефиком. Возможно, даже и станет. Малефиков на службе у Белой башни хватало. Далеко не лучшие, но хоть чему-то они ему научить должны, рассуждал про себя пожилой маг. Вот еще парочка многообещающих малефиков, правда, не таких сильных. Взгляд темного скользил дальше. Девица с задатками химеролога. Еще один химеролог, но более развитый, черная целительница, видящая тьму, опять малефик, точнее, нет, малефица, или, если проще, ведьма. Вон как кокетничает с сидящим рядом с ней высоким светловолосым парнем. Даже чарами не стесняется пользоваться. Однако, нет, зря я на новое пополнение жаловался. Думал про себя старый учитель, продолжая объяснять теорию пользования кристаллами дальноречи. А что парень? Если чары подействовали, то он сейчас должен бараньим взглядом уставиться в декольте соседки, благо оно у нее достаточно велико. Надо будет развеять их, а не то он ничего не сможет записать. Нет, смотри-ка, справился сам. Надо же. А ну-ка, кто это тут у нас? Маг прищурился, вглядываясь в ученика, и с трудом удержался, чтобы не отшатнуться от полыхающего огненного зарева, заменяющего ему ауру. Светлый. Огненный. Невероятной силы. Но почему на темном факультете? Приглядевшись, маг понял и это. Среди полыхающего моря огненной магии черной сетью отсвечивали нити темного таланта. Некромант, причем очень и очень неслабый, даже если не учитывать вообще невероятную мощь огненной магии. Или демонолог. В темной части ауры то и дело мелькали бледно-белые прожилки, напоминающие осколки раздробленной кости, неоспоримо свидетельствуя о знакомстве этого парня с силами смерти, то бишь о его предрасположенности к некромантии. Но, кроме того, среди этого беспорядочного мельтешения то тут, то там проскакивали кроваво-багровые искры демонической энергии. Иргу вспомнился последний ученый совет, прошедший по поводу появления в Академии живого опровержения закона одной силы. Похоже, это он самый и есть. Неудивительно, что он справился с заклинанием этой ведьмочки. В том огне, что заменяет ему ауру, подобные заклинания горят сразу,